الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Следующая 39 глава, бабу каули Аллахи Тааля. Алям тара иля аллазина язумуна аннахум аману бима унзиля илейка вама унзиля мин каблика юридуна ан йатахакаму иля тагут وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. То есть, примерно следующий перевод аята. Не видел ли ты тех, которые заявляют, что они уверовали в то, что ниспослано тебе и что ниспослано до тебя, однако они хотят обращаться за судом к тагуту, в то время как им приказано отказаться от него. Шайтан хочет увлечь их в далекое заблуждение. Когда же им говорят: идите к тому, что ниспослал Аллах к посланнику, а идите же к тому, что ниспослал Аллах и к посланнику, ты видишь, как лицемеры стремительно отвращаются от тебя. А как же бывает, когда постигает их несчастье за то, что раньше уготовили их руки, а потом они приходят и, клянясь Аллахом, говорят: мы хотели только благодеяние и соответствие. وَقَوْلُهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Также слова Всевышнего Аллаха: и когда им говорят: не распространяйте нечестие на земле, они говорят: мы только творящие благо. Вакаули, валяту вседуфиль арды бада исляхиха, вадруху хауфа уватамаа инна рахмата роббика карибу миналь мухсинин. Примерно следующий перевод аята: и не распространяйте нечестие на земле после того, как упрочен на ней порядок. Взывайте к нему со страхом и надеждой, поистине милость Аллаха близка к добродеющим. Ан Абдиллях ибн Умар анна Расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассалям каль: ля юмину ахадукум хатта якуна хаваху табан лимаджиту би. Каля Навави. А я пропустил? А, нам. Ва каулю таалин, также слова священного: афа хукмал джахилияти ябгун, ва ман ахсану мин Аллахи хукман ли кауми юкинун. Неужели суда времен джахилии они желают? Кто же лучше Аллаха по суду для людей, обладающих уверенностью? Ан Абдиллях ибн Умар анна Расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма каль: ля юмину ахадукум хатта якуна хаваху табан лима джиту би. Каль Аль-Науи, хадис сахих, равайнаху фил китаб Аль-Худжа би иснадин сахих. Абдуллах ибн Умар рассказал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: ни один из вас не уверует до тех пор, пока не подчинит свои желания тому, с чем я пришел. Имам Науви сказал это достоверный хадис. Среди ученых в достоверности этого хадиса есть разногласия. Кто-то из ученых говорит, что он даиф, кто-то из ученых говорят, что он хасан. Аш-Шааби, каля Шааби, кана байна раджули миналь мунафикина ва раджули миналь яхуди хусума. Ва каля льяхудию натахакаму иля мухаммадин ляннаху арафа аннаху ля яхузу ришва. Ва каля льмунафику натахакаму иля льяхуд ли ильмихи аннахум яхузуна ришва. فاتفق أن يأتي كاهنا في الجهينة فيتحاكما إلي فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما قصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله. Ш-Шааби рассказывал о том, что один из лицемеров поспорил с иудеем. И иудей предложил: давай обратимся к Мухаммаду, так как ему было известно, что он, саллаллаху алейсалям, не берет взяток. Лицемер же сказал: давай лучше обратимся к суду иудеев, так как он знал, что они берут взятки. Оба спорщика договорились пойти к какому-то прорицателю в Джугайне, то есть из племени Джугайна, чтобы он рассудил их. И было ниспослано: алям тара иля аллазина язумун, разве ты не видел, которые заявляют? В другой риваят, или в другой версии, причина ниспослания этого хадиса пришло, Поспорили как-то между собой два человека, и один из них предложил: давай обратимся к пророку, чтобы он рассудил нас. Другой же сказал: давай лучше обратимся к Каабу ибн аль-Ашрафу, иудею. В конце концов они обратились к Умару, и один из спорщиков все рассказал ему. Умар спросил того, кто не желает обращаться к пророку, так ли это. Человек ответил: да, это так. Умар вытащил свой меч и зарубил его. Оба эти две причины неспослания этого аята, бараку фикум, ученые сказали, недостоверны. Перед тем, как начать читать шарх, эта тема посвящена суду, то есть обращение за судом к Всевышнему, не к тому, что ниспослал Всевышний Аллах субхана таля. И поэтому хотелось бы, то есть, какие-то основы поставить перед тем, как читать шарх, и потом нам, то есть, намного будет легче понимать то, о чем говорится в этой главе. В наше время это больная тема, баракаллаху фикум. И многие из мусульман, ревностных мусульман, желая добра, день и ночь занимаются такфиром правителей арабских или же мусульманских стран. Затем заявляя то, что эти правители судят не тем, что ниспослал Аллах. Намерение у этих братьев благое. Однако не любое благое намерение делает благим неблагое дело. Дело их неблагое. Почему? Потому что эти братья, баракаллаху фикум, неправильно понимают контексты Курана и Сунны, во-первых. Во-вторых, не смотрят на то, что говорят ученые. В-третьих, когда некий человек живет в проблемах, он всегда хочет свалить свою проблему на кого-то и вылить свою злость на кого-то. И поэтому они крайними находят всегда правителей мусульман. И говорят: если бы не эти правители мусульман, то было бы так или было бы так, то было бы намного лучше. Однако вся проблема в них. И поэтому, то есть, хотелось подойти с научной стороны, баракаллаху фикум, а не с уличной стороны. То есть, не на основе, хотелось бы подойти к этому вопросу на основе Корана и Сунны, а не на основе уличных понятий. Потому что мы сказали, большинство из тех братьев, которые сейчас день и ночь твердят о том, что тот, кто не судит тем, что не спасал Аллах субхана ва тааля, тот является кафир. Эти братья первые, кто попадает в это. Почему? Потому что большинство из этих братьев, когда судят, судят по уличным понятиям, а не судят по законам Аллаха и его посланника. Чаще всего эти братья приводят пример, где Всевышний Аллах, аят, где Всевышний Аллах спонтан, говорит: «Ва ман ля яхкум бима анзал Аллах, фаулайка хумуль кафирун». То есть, и те, кто не судит согласно тому, что не спасла Аллах, являются неверными. И нет сомнения в том, что суд на основании неспосланного Аллаха, тем нет сомнений, что суд не на основании неспосланного Аллахом, вещь опасная и порочная, является большим грехом. И это названо в шариате куфром. И является одной из причин распространения зла в исламской общине. Как об этом сказал сам пророк, саллаллаху алейхиссалям. То есть, примерно следующий хадис: если их имамы не станут судить согласно тому, что они спасал Аллах, то Аллах посеет среди них зло. Хадис передал Ибн Маджа. Хадис хасан. Однако имамы нашей уммы, то есть ученые, разъяснили и продолжают разъяснять этот непростой вопрос. Не из-за того, что они тем самым оправдывали или оправдывают правителей, а из-за того, что они объясняют истинное положение вещей в религии и предостерегают людей от опасных последствий, которые ведут к смуте и пролитию крови мусульман из-за неправильного понимания этой темы. Ведь именно опираясь на это, хариджиты и выступили против Али ибн Аби Талиба. В наше время неправильное понимание мусульман. Иногда мусульмане говорят о чем-то ученые, и та вещь, о которой они рассказывают, соответствует страстям какого-то злодея. Это может быть, это допускается, баракаллаху фикум, потому что это злодей, он не иблис стопроцентный. Даже иблис, в нем и то не на 100% зло. То есть в нем тоже есть что-то хорошее. Допустим, иблис верит в Аллаха или не верит. Разве это зло? Нет. Иблис верит в имена и атрибуты Аллаха, в отличие от ашаритов, муатазилитов и джахмитов. Говорит: «Фабииззатика лягуяннаху маджмаин», клянется именами и атрибутами Аллаха. Иблис верит в судный день, говорит: «Робби анзирни ля йоми юба асун», «О Аллах, дай мне срочку до судного дня». То есть это акида правильно или неправильно? То есть несмотря на его куфр, в нем есть и правильные, и хорошие вещи. Так или не так? И поэтому, если я говорю что-то из тех убеждений, которые соответствуют убеждениям Аллаха, то есть я сейчас, если буду говорить, что мы верим в судный день, то есть мы своими убеждениями, наши соответствуют убеждениям Иблиса, мы делаем благое или неблагое дело? Благое дело. Правильно? И к чему я это говорю? Иногда, когда ты говоришь какие-то вещи из Корана и Сунны, да, действительно, некоторым неверующим или некоторым нечестивцам эта вещь под руку. Им это нравится. Но это не значит, баракаллаху фикум, что теперь мы не должны это распространять. Самый простой пример. Представьте, некий мусульманин праведный, шайтан сделал ему научение, и он сделал самым большим злодеем в городе, то есть самый большой злодей в городе, с его дочкой совершил прелюбодеяние. Взял и его дочку изнасиловал, допустим. Дочку самого большого кафира в городе, самого большого нечестивца в городе, который только делает, что злое, убивает, ворует, и валиязбля поклоняется не Аллаху до всего этого. И некий мусульманин взял и изнасиловал эту дочь. И мы взяли этого мусульманина, закидали камнями. Радует его отца эту девушку или не радует? Мы ему на радость сделали? Мы поступили ему на радость? Или поступили в соответствии с шариатом? Поступили в соответствии с шариатом. И вот это соответствие шариата получилось так, что ему это на радость. Так или не так? Теперь от того, что не на радость, мы скажем нет. Чтобы не радовался этот кафир фасик, нет, ходи свободно, гуляй, проблем нет. И еще иди 3 раза изнасилуй его дочь. Так скажем? Нет, мы тогда сами кафирами станем, валиязубилля, уподобимся тому человеку. И поэтому не все, что в шариате есть, баракалуфикум, если это соответствует страстям или же на радость неверующим или фасикам, это не значит, что мы должны это оставлять. И поэтому, когда мы будем сейчас говорить о суде, не о том, что не спасла Аллах, что это в своей основе не является большим куфром, кто-то говорит, это только на радость этим мусульманским президентам. Почему? Потому что, альхамдулля, они тогда не кафиры, они мусульмане, это же им раз. Ях, и на радость, и не на радость. Самое главное, что мы должны добиваться довольства Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. И поэтому, то есть, понимание этого вопроса, это суть не тем, что не спасла Аллах, это первое заблуждение, которое появилось в нашей общине. И стало причиной тому, что хавариджи, то есть, это та группа, которые заблудились в этом вопросе, выступили против Али ибн Аби Талиба и убивали сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И то есть, если эти люди, заблудшие в этом вопросе, убивали сподвижников, тогда что удивительно в том говорить, что они сегодняшний день поливают и поносят ученых, таких как Ибн Баз, Усаймин или же их учеников. Как же нам следует? То есть, что нам делать? Нам надо обратиться к тому, как понимали эти аяты саляфы. Ибн Аббас, о котором Ибн Мас'уд сказал, что он знает Коран лучше всех, прочитав этот аят, «Ваман ля яхкум биманзаль Аллах, а уляйка гумуль кафирун», сказал, это неверие, которое не выводит из религии. Это неверие, которое не выводит из религии. У нас, баракаллаху фикум, мнение сподвижника является худжа в каком смысле, в каком положении? Когда ему никто из других сподвижников не противоречит. То есть, если сподвижник говорит какое-то слово в религии, это довод. Это довод. Но на том условии, чтобы ему другие противоречники, другие сподвижники не противоречили. Этот хадис передали Абу-Разак и имам Табари в своем тафсире. Иснад этого предания подобен солнцу, как говорят ученые. Ибн Аббас также об этих 3 аятах «Ваман ля яхкум би манзаль Аллаха, уляйка хумуль кафирун» «Те, кто не судят согласно тому, что не спасла Аллах, являются неверными». «Ваман ля яхкум би манзаль Аллаха, уляйка хумуль фалимун» «И те, кто не судят согласно тому, что не спасла Аллах, являются несправедливыми». И также в отношении аята «Ваман ля яхкум би манзаль Аллаха, уляйка хумуль фасикун» «И те, которые не судят согласно тому, что не спасла Аллах, являются нечестивцами», сказал. Это неверие, которое меньше неверия. То есть куфр дуна куфр. Несправедливость меньше несправедливости. То есть зулим дуна зулим. И нечестие меньше нечестия. Это фискун дуна фиск. А мы ему говорили, что у нас куфр, зулим, фиск, нифак. Бывает большой и бывает маленький. Это передал Аль-Хаким. Достоверность этого сообщения подтвердили Аль-Хаким, имам Захиби и шейх Аль-Бани. Таус, ученик Ибн Аббаса, рассказывал. Я спросил Ибн Аббаса, кто судит не на основании неспосланного Аллахом. Тот неверный, он сказал, это неверие не подобно неверию в Аллаха и в ангелов, в Писании пророков и в судный день. То есть не подобно этому. То есть мало. Это передал Табари Ибн Ватта, иснад достоверный. Естественно, те люди, которые в наше время обвиняют людей в куфре, отрицают достоверность этого тафсира Ибн Аббаса. Почему? Из-за того, что у них знания есть альм аль-хадис, нет, из-за того, что это не соответствует их страстям. Однако имамы Ахлиссунна не отрицали достоверность слов Аббаса в толковании этих аятов. И стали это делать некоторые современники. И даже если одна из версий сообщений слабая, то она усиливается множеством подобных сообщений от Ибн Аббаса. И достаточно в достоверности этого сообщения того, что на эти слова, то есть на слова Ибн Аббаса, опирались имам Ахлиссунна Ахмад Ибн Хамбаль, который был великим мухаддисом. Когда его спросили, о каком неверии говорится в этом аяте, он сказал о неверии, которое не выводит из религии, как это пришло от Ибн Аббаса. Также на это опирался и другой имам в науке хадисов, это имам Аль-Бухари, о чем сказал шейху Ислам Ибн Таймия в книге Маджмуат Аль-Фатава, 7 том, 520 страница. Также на эти слова Ибн Аббаса упирались такие великие имамы нашей уммы, как Абу Убайд в книге Аль-Иман, Ибн Хайян, Абу Музаффара Сам'ани в своем тафсире, имам Аль-Багави, имам Абу Бакр Ибн Аль-Араби, имам Аль-Куртуби, имам Ибн Кафир, имам Ибн Таймия, имам Ибн Аль-Кайм, имам Сиддик Хасан Аль-Хан, Мухаммад Амин Аш-Шанкити, Абдур-Рахман Ас-Саади и многие другие. Шейх Усаймин говорит, когда те, кто обвиняет в неверии, не имея на то права, были недовольны этим сообщением Ибн Аббаса, они сказали, это предание неприемлемо, и оно недостоверно от Ибн Аббаса. Мы спросим их, как же оно недостоверно, если его принимали и опирались на это сообщение те, кто выше вас и достойнее вас, и знающие вас в хадисах? Нам достаточно того, что такие великие ученые, как шейх Ислам Ибн Таймия Ибн Каим и другие, опирались на него и принимали его, и это сообщение достоверно. Так сказал шейх Усаймин. Так нам чьи теперь слова этих великих имамов салифа принимать? Или в наше время шейх Усаймин Ибн Баз, шейх Альбани, который принимает? Или принимать сообщения тех, которые братьев сидят в форуме и набивают форумы своей этой истории. Дело было вечером, делать было нечего. Далее, такое понимание этих аятов также пришло от больших муфассиров из числа салифов, которые последовали в этом за Турджуман Аль-Куран, как был назван Ибн Аббас. Это Ата Ибн Абирабах, Таус, Ибн Таус, Али Ибн Хусаин. Все эти ученые, баракулуфикум, придерживались этого мнения. Также хадис Сахих Муслима далил на то, что этот аят ниспослан относительно иудеев, которые вместо побивания камнями за зина измазывали лицо грязью и возили их на людях, чтобы позорить их. То есть у них хукм у иудеев был, как у мусульман, забивать камнями. А они изменили этот хукм. Изменили. И что делали? Замазывали лицо грязью и возили этого человека прелюбодея на рынках, позори их. Нет сомнений, что любой аят, который был ниспослан относительно какого-либо случая, либо людей, писаний, его смысл является самым общим и распространяется на всех и на все случаи. Однако эти иудеи, которые не судили которые не судили по шариату Аллаха, не просто не судили, а подменили законы Аллаха и выдавали это за закон Аллаха. Видите, в чем их куфр был? То есть, как мы вчера с вами говорили, вопрос табдиль. Табдиль, когда будет табдиль? Когда ты меняешь хукм Аллаха на другой хукм и говоришь, что это от Аллаха. Затем, и они так и являются кафирами. И из их обычаев судить не на основании неспосланного Аллаха. Но когда так поступает кто-либо из мусульман, то на него сразу же без разбирательств не применяется такой хукм. Вот тебе понимание уляма в данных вопросах. Имам Аш-Шатиби говорит, этот аят и два аята после него, то есть «Ламан ляйкум бимазалла», «Ауляйка гумль кафируна фасихуна, валимуна фасихун», и два аята после него ниспосланы относительно неверующих из числа иудеев, которые подменили закон Аллаха. И они не касаются мусульман, ибо когда мусульманин совершает большой грех, он не называется кафиром. Хафиз ибн Хаджр сказал, даже если причиной ниспослания этих аятов являются люди Писания, он все равно распространяется на всех, кто поступает подобным образом. Однако мусульманин, упорствующий в грехе, не называется кафиром. Почему они такие вещи говорят? То есть имам Шатиби, а мусульманин, упорствующий в грехе. Потому что тот человек, который совершает грех, он судит и тем, что ниспослал Аллах. Аллах постановил тебе, если тебе хочется удалить свою, то есть мужчине нужду, ты вырос, повзрослел, женись и удаляй свою нужду. Так или не так? Это закон Аллаха или нет? А тот, кто оставляет женитьбу и идет и делает прелюбодеяние, он поступил соответственно суду Аллаха или нет? Нет. По мнению Хавариджа, он кафир. А по мнению Ахлисуна, нет, он не кафир. Потому что он, когда совершает это, знает, что это запрещено. Шейху Лислям ибн Таймия говорит, неверным становится тот, кто считает дозволенным судить не по закону Аллаха. Шейх Абдурахман Саади сказал, суд не на основании ниспосланного Аллахом является деянием кафиров. Он может быть неверием, выводящим из религии, это когда считают его дозволенным. А может быть и большим грехом, когда это поступает так, когда кто-то поступает так, не считая это дозволенным. Смотрите, какие уляма, не просто уляма, джибаль. То есть горы это они уляма. И подобных высказываний имамов можно цитировать без конца. Далее этот аят является обобщенным. Тоже очень важное знание. То есть если мы берем за этот аят, надо знать, что он обобщенный. Потому что у нас пришло «ваман ля яхку». Тот, кто читает по-русски, не понимает, что этот аят обобщенный. Тот, кто читает по-русски, и те, которые несут согласно тому. У нас в русском языке нет такого правила, что слово «те» указывает на всеобщность. Или есть кто русский язык хорошо знает. Может, этого я не знаю. В русском, а зато в арабском языке слово «ман» называется «исму маусуля ва юфидуль умум». И поэтому этот аят, если дословно-дословно переводить, он не просто переводится «и те, которые не судят», а переводится «и каждый, и любой из тех, или все те, кто не судят». Так дословно переводится. «Ваман ля яхкум бима». Вторая у вас тебе «исму маусуля». «Бима» – это тоже у тебя «исму маусуля ва юфидуль умум», указывает на всеобщность. То есть, как это переводится, и все те, кто не судят согласно в тому, что не спасал Аллах в любом вопросе, вот так это переводится, биман зрила, в любом вопросе, то есть, в наимельчайшем, являются неверными. И поэтому мы согласны, да, это неверие, но мы говорим, что это неверие является маленьким, исходя из слов этих великих имамов. А иначе, мы, получается, начнем, как хавариджи, за все большие грехи делать такфир. И поэтому этот аят является обобщенным. То есть, во-первых, охватывает всех людей, а во-вторых, охватывает любой хукм. И если нет разницы, человек судил в одном вопросе, или в тысяче, в большом деле, или малом, ведь он относится ко всем, кто не принимает решения в соответствии с шариатом. И тогда как же можем мы впасть в то, что впали муатазилиты, в такую страшную крайность, и сказать, каждый, кто ослушался Аллаха, принял решение не на основании ниспосланного Аллаха, а кто принял решение не на основании ниспосланного Аллаха, тот кафир. Разве это не акида хавариджи первых? Шейх Улислям ибн Таймия говорил, любой, кто судит между двумя, является судьей. Более того, даже того, кто судит между детьми, сподвижники приравнивали к судье. То есть между детьми, как просто фильхутут. То есть дети, когда играли какие-то игры, дети, когда играли, то есть то, что Ибн Таймия рассказывает, рахимуллах, дети, когда играли в какую-то игру и спорили между собой, и прибегали, говорят, дяденька, рассуди нас. И если он не судил по законам Аллаха, то он остановился, то есть сделал маленький куфр. Этот аят его тоже охватывает, говорит об этом шейх Ислам Ибн Таймия, рахимуллах. И поэтому удивительно, баракаллаху фикум, то есть когда вы сейчас будем читать это, и сколько мы уже прошли, мы еще раз убеждаемся в правдивости этой русской пословицы, которая говорит, громче всех на базаре кричит вора, кричит, держи кто? Сам вор. Так или не так? И поэтому, кто больше всех не судит по законам Аллаха, они больше всех говорят, тот судит не по законам Аллаха, этот судит не по законам Аллаха и так далее и тому подобное. Дальше. Сообщается, когда Тауса спросили о предпочтении одного ребенка перед другим, то есть мы знаем, что у нас Аллах спонтанно поставил закон, какой в шариате. Если у тебя двое детей, и ты одному что-то покупаешь, ты должен второму столько же покупать. И Тауса спросили об этом. То есть, когда одному ребенку ты больше покупаешь, чем другому, он сказал, «Афахукмаль джагилиети ябгун». Неужели вы считаете, желаете суда времен невежества? То есть, даже в этом вопросе, баракаллаху фикум, салифы заводили. И поэтому я говорю, как посмотрите на жизнь этих братьев, то есть, которые обвиняют других мусульман в куфре, фиске, бидъа и так далее. Ах, они по уши погрязли в грязь. И еще раз я вам напоминаю, что мы изучаем подобное не для того, чтобы судить людей, а мы изучаем подобное для того, чтобы самим не попасть в это. Шейх Абдуль-Мухсин Аббада спросили, является ли замена исламского шариата конституцией большим неверием само по себе, или же необходимо, чтобы человек счел это дозволенным в сердце, И есть ли разница между человеком, который судил один раз в неспосланном Аллахе, или внедрил для всех, то есть людей во всех вопросах, конституцию, не считая это дозволенным? Шейх ответил: начнем с того, что нет разницы в одном вопросе, десяти, сотни или тысячи. Было принято решение не на основании неспосланного Аллаха. Шейх почему это говорит? Потому что некоторые из Ахли Сунна Джама, ученые, разделяли между, то есть мало судит или много, однако у них довода нету. Это ошибка с их стороны. То есть тот, кто говорит, что если в одном, двух, трех вопросах, то проблем нет. Если много, тогда проблема есть. Мы, баракулуфикум, задаем вопрос, то есть не мы, а те ученые, от которых мы слышали это, они говорят, мы задаем вопрос этим уляма из Ахли Сунна, какой ваш довод, а у них довода нет. То есть поэтому разделение в одном. То есть если как шейх Аль-Бани однажды разделил, спросил у одного человека, то есть говорил об этом вопросе. Тот говорит, если в одном или в двух или в трех вопросах, то хорошо, а если в четырех? Кафир станет? Нет. А если в пяти? Кафир станет? Нет. А если в шести? И то есть где-то цифра, где ты скажешь, да, вот тут станет. Потому что если он скажет, допустим, 1248 раз, мы скажем, а где твой далиль? А далиля нету. И поэтому некоторые ученые ошиблись. Очень тоже важно знать, баракаллаху фикум, что хукм, когда у нас идет замена конституции шариатом, это новая вещь в шариате. Потому что она во времена халифатов не была. Она когда появилась? Когда развалился исламский халифат. Когда исламский халифат развалился, тогда, когда страны разъединились и была колонизация началась, европейские страны, вот этих мусульманских стран, и ввели свои конституции, вот это первая вещь. Поэтому это мас'али ичтигадия. И каждый начал свой делать ичтигад. И мы видим, что в последнее время, когда этот вопрос уже расширился и так далее, в последнее время мы видим, что все кибар уляма, большие ученые, как мы здесь прочитаем и читаем, начали сходиться в последнее время к одному мнению о том, что это является маленьким куфром, если человек не считает это дозволенным. Поэтому шейх говорит, начнем с того, что нет разницы в одном вопросе, десяти, сотни или тысячи было принято решение не на основании неспосланного от Аллаха. Если человек знает, что это порицаемое деяние и признает свою вину, то есть сердце, то это запрещено, то есть харам. То это является куфром, который меньше куфра, то есть куфр, который не выводит из ислама. Однако, если человек считает, что это дозволено и лучше, то есть конституция дозволена, халялем считается и лучше, чем шариат, то даже если он совершит подобное всего лишь один раз, считая дозволенным судить не на основании неспосланного Аллаха, тогда он становится кафиром. И даже если ученые говорят, даже если он ни разу судить не будет, но считает сердце дозволенным. Поэтому человек, который в день выпивает бочку вина и знает, что это харам, он грешник. А человек, который не прикасается к вину и считает это сердце халялем, он кафир. Самое главное, баракаллаху фикум, что в этих вопросах нету вопроса эмоций и чувств. В этом вопросах сказал Аллах, сказал пророк. Также задали вопрос, если судья за взятку вынесет неправильный хукм, он становится кафиром или нет? Конечно же нет, ибо он сделал это, не считая это халялем. А если он 2, 3 или 100 раз это сделает, не считая это правильным, то он станет кафиром? Нет. То же самое, как и другие большие грехи. Ведь в хадисах часто под куфром подразумевается большой грех. Например, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал показуху ширком. Но нет ни одного человека в мире, кому в какой-то мере не было бы присуща показуха. Но это ведь не будет означать, что он мушрик. Или пьющий вино, он ведь ослушается Аллаха, но несомненно не считает это халялем. И делает это из-за слабости своей веры, из-за слабости своей богобоязненности. Однако, если бы он посчитал вино халялем, несмотря на аяты и хадиса, то стал бы кафиром. Ибо тогда простое совершение фиска стало бы фискуль акбар, то есть большим нечестием, которое является куфром. Вся проблема в неправильном понимании этих аятов. Хариджитов именно это и погубило, а это буквальное понимание этих аятов. Как в наше время, то есть многие братья следуют по пути хавариджи. Имам аш-Шатиби, который жил много веков назад, говорил: «Доводы хариджитов в обвинении правителя в неверии заключаются в аяте «Уаман ля яхкум биманзаля Аллах, фауляйка гумуль кафирун». И те, которые не судят согласно тому, что ниспослал Аллах, они являются неверными». Этот их довод не появился в наше время. Нет, это имам аш-Шатиби сколько сотен лет назад говорит. Этот довод не в наш привез. Нет, хариджиты наших дней передают этот иснад от своих шейхов хариджитов первых поколений. которые выступили против Амира правоверных Али ибн Аби Талиба. Саид ибн Джубайр объяснил это следующим образом. Хариджиты последовали за сомнительными, то есть муташаби, и неясными доводами. У нас мы говорили, помните, когда разбирали Люфтуль Тикат, что у нас в контексте бывает мухкам и муташаби.